После первого же урока Зетти, Фред и Джордж вернулись в гостиную Гриффиндора с круглыми от потрясения глазами, собрали вокруг себя младшие курсы и поведали им о великом и ужасном профессоре Сьюэлле, который, в разгар повествования о битве старших курсов с призванным демоном, явилась рассерженная Гермиона и парой гневных фраз пресекла безобразие. «Все-таки, а что было на уроке?» – вмешался Рон, прерывая экзекуцию. «Только без дурацких страшилок». Фред встал было в позу, но Гарри счел нужным вмешаться. «Знаю, что вас делили на группы. Седрик подходил ко мне, пребывая в смятении, его зачислили в демонологи. Седрик и впрямь подходил, только с другим вопросом. Самым дурацким и самым классическим. Очень больно было. В тот момент Гарри мысленно проклял себя за глупость. Воскрешение Дигори осталось в далеком прошлом только для Гарри Поттера. Для Седрика оно свершилось месяц назад и, по закону подлости, задержалось в памяти Хафлпаффца. Такое бывало с воскрешенными. Не очень часто, но бывало. Самое противное, Седрик успел заметить конвульсивно дернувшийся уголок рта. Пришлось выкручиваться. Ужасно, как будто каждую мышцу скрутило судорогой. Нет, я, конечно, знал, что круциатус, это больно, но чтобы настолько. А, ну, от Волдеморта на кладбище. А ты о чем спрашивал? Настала очередь Седрика выворачиваться. Он пробормотал что-то про паука, потом перевел разговор на нового профессора Зетти. Расстались, удовлетворенные разговором, но недовольные собой. Дигори оказался единственным парнем-демонологом. Заржал Джордж. Сьюэлл сказал, что это редкость для мужчин. Мы, мол, предпочитаем вызывать демонов, а бедные женщины вынуждены разгребать наш бардак. Вы-то в какие группы попали? Перебил брата Рон. Трепещи, несчастный, перед тобою надежда и цвет магической Британии, боевые мистики. Сириус проснулся утром в полной растерянности. Несомненно, он дома. Более того, в своей спальне. А гибель Поттеров, Питер, Азкабан, это что, приснилось? В зеркале отразилось небритое лохматое чмо лет 40. Сириуса передернуло. Значит, не сон. В памяти всплыло ощущение, что долгое время с ним не происходило ничего хорошего. Зато много нехорошего. Кикимер. Кикимер не обязан повиноваться плохому глупому мастеру Сириусу. Склочно заявил домовик. Но ванну ты мне можешь наполнить. Выгляжу как чучело. Кикимер наполнит ванну глупому мастеру Сириусу. Домовик чуть смягчился. Кикимер даст глупому мастеру Сириусу хорошую одежду. И пусть глупый мастер Сириус причешется. И тогда. Домовик сделал паузу. Кикимер приготовит глупому мастеру Сириусу завтрак. Приведя себя в порядок и перекусив, Сириус первым делом направился к семейному гобелену. И долго ошарашенно пялился на собственное имя, обгоревшее по краям. Поражение в правах. Пожизненное. Максимум, что ему светит в ближайшем будущем, младшим партнером к какому-нибудь аристократу. Тот же Радольфус может потребовать его в возмещении за то, что Белла оказалась бесплодна. Или же, для братца. По спине поползли холодные мурашки. Лорд Лестриндж, отец Радольфуса и Робастона, славился своим гостеприимством. У него тоже был младший партнер, который предлагался гостям вместо грелки. А Макнир никому бы не отдал, мелькнуло в голове. Сириус вздрогнул. Почему вдруг ему вспомнился могучий Олдин, от взглядов которого еще в школе бросало то в жар, то в холод, и хотелось бежать на край света, блэки не бывают снизу. Хлопнула входная дверь. Кто-то пришел. Кикимер рад видеть сына лорда Блэка. Сын лорда Блэка желает обедать. Желает, голос знакомый. Сын лорда Блэка Хаймэм. Сириус мысленно выбранил себя за то, что не рассмотрел гобелен повнимательней. Что ж, вперед, будем знакомиться с родственником. Внизу Сириуса ожидал сюрприз. Ремус Люпин, старый школьный приятель, пристраивал на вешалку темную верхнюю мантию, всю в капельках дождя. Рем, фу, гаркнул Люпин, скорчив зверскую рожу. Плохая собака. Сириус затормозил. Ты что, сдурел? Какая собака, Рем, ты что, совсем охренел? С лица Ремуса сползло злобное выражение, он неловко всплеснул руками и обнял Сириуса. Вернулся, вернулся, бродяга, друг ты мой, я уже почти отчаялся. Отец говорил, а я уже верить перестал. Я ему сообщу. Кикимер, Кикимер, дуй быстро к лорду Блэку, скажи ему, Сириус вернулся. Лорд Блэк сейчас на занятиях, чопорно сообщил домовик. Сын лорда Блэка приведет себя в порядок и проследует обедать. Кикимеру накрывать и на глупого мастера Сириуса тоже. Недавно позавтракал, но выпью с тобой чаю. Кофе, поправил Римус, пью кофе. Но ты можешь чай, Кикимер заварит. Кикимер заварит, степенно кивнул домовик. Рем, а я и не знал, что мы с тобой родственники. Уголки губ дрогнули. Римус покачал головой. Погоди, вот явится Сириус, и мы услышим. Наследник лорда Блэка, Сириус. Сириус в полном охренении пытался сгрести мысли в кучку. Ты ведь не Снейпа имеешь в виду. Именно его. Он-то с какого перепугу? Нет, погоди, а то я совсем запутался. Лорд Блэк у нас кто? Дед Джеймса. Альфред Регулус. Он же умер, еще когда матушка в пеленках была. Нет, Гарольд Карлус Поттер. Он Блэк наполовину, и магия дома. Рем, не путай меня. Дедулю Гарольда я помню, он отбросил копыта, когда мы были на третьем курсе. Он не погиб, а пропал. Рем. Его смерть просто не афишировалась. Семье западло было признать, что маг и аристократ помер от банального инфаркта в магдловском борделе на дешевой шлюхе. Вот так. Хобби у него такое было, Гаруна Ар-Рашида из себя изображать. Так что, извини, данная кандидатура не прокатит. Сири, Рем выглядел растерянным, ну тогда я не знаю. Дом его признал, Кикимер принял. Ты знаешь, а ведь отец не представлялся лордом Гарольдом, это я его вроде как узнал, а он очень завуалированно согласился. Ладно, Рем, не унывай, разберемся. Кстати, а как там Гарри? Не знаю, Сири. В том-то и дело, все завязано на лорда Блэка. Гарун Ар-Рашид, калиф Багдада, герой сказок «Тысячи и одной ночи». Согласно легендам, благородный и мудрый правитель, любил инкогнито гулять по родному городу, наблюдая, как живут простые люди. Глава 27. Гермиона. Гарри поймал рассерженную подругу за рукав. Ты на себя не похожа. Всю неделю ходишь хмурая, как Снейп. Профессор Снейп, Гарри, привычно поправила Гермиона, отводя глаза. Я просто очень устала. Кто-то регулярно портит тебе настроение, усмехнулся Гарри и ласково приобнял ее за плечи. Колись давай. Гермиона напряглась, но спустя пару секунд резко выдохнула и прижалась к Гарри. Лаванда. Каждый вечер треплет твое имя, в стиле пророка. И ехидненькие такие взгляды на меня кидает. Я уже устала с ней воевать. Прокляла бы, ей-богу, но нельзя, я же староста. Спасибо тебе, зайчик. Гарри обнял девочку крепче, слегка покачал. Ты у меня такая храбрая, такая умница. А на дурищу эту не обращай внимания. Знаешь, собака лает, караван идет. Я сам с ней поговорю. Мурлыкающий тон, повелительные интонации, плюс тонкое, едва заметное плетение ментальной магии. Гермиона расслабилась, напряжение отпустило ее. Щеки окрасились легким румянцем, глаза чуть затуманились. Ты такой хороший, ты сделал эссе по трансфигурации. Гарри подавил смешок. В этом вся Гермиона, учеба Юбералис. Лаванду он прихватил пару часов спустя. Выбрал момент, когда она отстала от подружек, и оттеснил в уголок за доспехи. Изобразив мерзкую улыбочку, обласкал гнусным взглядом. «Кричать буду!» С перепугу Лаванда выдала шипение в лучших традициях Волдеморта. «Силенция на что?» По-малфеевски неторопливо, с таким же презрением в глазах. «Я!» Лаванда вжалась в стенку. Вместо привычного Гарри Поттера, вспыльчивого, но застенчивого подростка, на нее надвигался темный маг с хищным блеском в глазах. На мгновение Лаванде почудились блеснувшие между губ вампирские клыки. «Ну нет, это уже слишком. Больше не буду». Просипела она пересохшим горлом. «Что не будешь?» Ласково поинтересовался монстр. Рокочущие нотки в его голосе заставили незадачливую Гриффиндорку судорожно сглотнуть. «Сплетничать про тебя и дразнить твою подружку». «Хорошая девочка», усмехнулся страшный Гарри Поттер. «Умница. С самого начала бы так, а...» Лаванда зажмурилась и втянула голову в плечи. Через некоторое время она рискнула открыть один глаз, затем второй, резко выдохнула и выпрямилась. Грозный мститель удалился. Слава Мерлину, чтоб я еще когда-нибудь, даже без Гринджер. Мама родная, и это чудовище учится в нашем Хогвартсе. Да, а пророку-то похуже придется. Мысль о том, что кому-то придется похуже, странным образом вернула Лаванде хорошее настроение. Рон уныло пялился в пергамент с расписанием. «Мерлин, зельеварение со слизнями, ну за что? И почему нас не могут поставить в пару с кем-нибудь другим, ну с барсуками хотя бы?» Гарри пожал плечами. «Дамблдор считает, что совместные занятия должны сплотить факультеты». «Сплотить?» Рон скривился. Мне после уроков их всех поубивать хочется. Нет, я, конечно, уважаю директора, но временами он псих. Если бы только временами. А действительно, Дамблдор, хитрый интриган, или у него ранний маразм от неспокойной жизни. Кстати, вы в курсе, что Снейп постригся? Их догнала Парвати. Постригся. Срезал свои сальные лохмы. Рон от неожиданности остановился, так что Гермиона уткнулась ему в спину. Не Снейп, а профессор Снейп. Привычно поправила она. Парвати скорчила гримаску. Да какая разница? Все равно он не слышит. Да, подстригся. Коротко так, аккуратно, и волосы чистые. И еще, Падма говорит, он за все занятие ни на кого не наорал и даже пару раз улыбнулся. Барсуки в панике, Макмиллан думает, что с ней попрокляли, а Сьюзен, что это кто-то другой под оборотным. Может, он за лето слил весь яд. С надеждой в голосе предположил Рон. Гермиона фыркнула и толкнула рыжего в спину. Идем скорее, а то опоздаем. Новая стрижка Северусу определенно шла. Гарри поймал взгляд сына, подчеркнуто леденящий, но с веселыми искорками в глубине зрачков. Так успокоились, но этого можно было и не говорить. Жизнь в классе замерла, как только Снейп переступил порог. Прежде чем начать сегодняшние занятия, я хочу напомнить всем, что в июне вы будете сдавать экзамены на СОВ. И хотя среди вас присутствуют особи с дефицитом серого вещества, я все же льщу себя надеждой, что экзамен по моему предмету вы сдадите хотя бы на удовлетворительно. В противном случае я буду очень огорчен. Тут Зельевар обвел класс суровым взглядом. Сделаю все, чтобы упомянутые особи разделили мое огорчение. Невилл судорожно сглотнул. Рон толкнул локтем Гарри. Что он сказал, я нифига не понял. Что если кто завалит экзамен, то огребет по самое не балуйся. Тише, шикнула Гермиона. Снейп тем временем продолжил. Для многих из вас этот год станет последним в изучении тонкой науки зельеварения. Не сомневаюсь, что распрощаемся мы со взаимным удовольствием. Рон, шепнул Гарри, подбери челюсть. Рыжий захлопнул рот чуть ли не с лязгом. Снейп покосился в его сторону, но комментировать не стал. Вместо этого он махнул палочкой в сторону доски. В течение этого года мы будем готовить зелья, которые входят в экзаменационную программу СОВ. Наша сегодняшняя цель – умиротворяющий бальзам. Мисс Браун, будьте так добры, скажите нам, как должно выглядеть готовое зелье. Бедная лаванда в панике зашуршала страницами учебника. Не знаете? Очень жаль, 5 баллов с Гриффиндора. Вот скажите, мисс Браун, вы на каникулах хотя бы раз открыли учебник. Хотя что я спрашиваю, это же не ведьмополитен. Садитесь. Красная как рак, лаванда шлепнулась на стул и спрятала пылающее лицо за котлом. Гарри краем глаза поймал озадаченный взгляд Пенси Паркинсон. Было с чего удивляться, с ней не орал, не шипел и даже почти не издевался. Мистер Финниган, может быть, вы нас просветите? Симус явно отвлекся и упустил суть вопроса. Похвальное внимание на уроке. Гриффиндор теряет еще 5 баллов. Мистер Нот, а вы что скажете? Слизеринец не подвел своего декана и заученно оттарабанил абзац из учебника. Снейп похвалил его и наградил 5 баллами. Гермиона оглянулась на Симуса и сделала зверское лицо. Финниган пожал плечами. Рецепт на доске, ингредиенты в шкафу. Приступайте. Мистер Лангботтом, а вы идите сюда. Снейп подвел трепещущего Невилла к собственному столу. Будете варить зелье под моим неусыпным надзором. Может быть, хотя бы так нам удастся избежать терактов и стихийных бедствий. Лицо Невилла приобрело помидорную окраску, он напустил голову и что-то пробормотал себе под нос. Переделка девиза Deutschland über alles. Германия превыше всего. Глава 28. Работа над зельем требовала сосредоточенности, и Гарри не особо отвлекался на гул в классе. Здесь у него почти не было теоретической базы, прежнему Снейпу за неприязнь прежний Гарри платил острой ненавистью. Не только к преподавателю, но и к предмету. А навыки, полученные в Ковене Радуги, кардинально отличались от прививаемых в Хогвартсе. Лангботтом, успокойтесь. Честное слово, я не собираюсь вас есть. Бархатный, с легкой смешинкой голос Северуса заставил Гарри улыбнуться. Почему, сэр? Испуганно проблеял Невилл. Со стороны слизеринцев послышались сдержанные смешки. Техника безопасности, Северус, судя по интонациям, откровенно веселился. В алхимических лабораториях запрещается хранить и употреблять пищевые продукты. До бедняги Невилла только сейчас дошло, Что именно он спросил у самого страшного профессора? Класс веселился уже в открытую. Булстроуд, из-под бархата сверкнули стальные когти. Просветите нас, грешных, как должно выглядеть зелье на данной стадии. Мелисент Булстроуд поперхнулась визгливым смехом. «Ммм, не так, сэр, очень точно подмечено, не так, а как, Эваниска, кстати, я смотрю, вам не терпится занять вакантное место главного разрушителя. Будьте так добры к следующему уроку подготовить подробный поэтапный разбор процесса изготовления загубленного вами зелья. И я желаю видеть в вашем эссе не столько что и как, сколько зачем и почему. Можете приступать прямо сейчас, все равно за оставшееся время вы ничего больше не успеете». Мелисент горько и жалобно вздохнула. Остальные слизеринцы притихли. «Вернемся к нашим баранам. Так как же все-таки должно выглядеть на данном этапе наше несчастное зелье? Грейнджер, опустите руку, следите лучше за котлом. Взрыв на данном этапе разнесет в клочки». Снейп сделал эффектную паузу. «Вашу репутацию первой ученицы. Лонгботом, чем вдоль отличается от поперек? Умница. Что вам, Гойл?» «Сэр, а вы не забудете принять оборотное», – пробасил рослый слизеринец. «Очень смешно, мистер Гойл. Ха-ха». Под леденящим взором очень прежнего Снейпа Грегори мгновенно растерял всю наглость. Сутулившись, он бросил на Малфоя жалкий взгляд побитой собаки. «Вот как, мистер Малфой, вы закончили. Вот когда поставите образец мне на стол, тогда и будете развлекаться, если позволю. Лонгботом, мне что, по рукам вас хлопать, как пятилетку?» Пискнул Невилл и обреченно сжался. «Не ой, а вспоминайте. Да-да, простите, профессор Снейп, бог простит. Успокоились, продолжайте работу. Ну что же», — хмыкнул Северус, обозревая колбы с образцами зелий. «Хуже, чем могло быть, но лучше, чем я ждал. Грейнджер, Гринграсс, Малфой, Патил, превосходно. Браун, Нот, Паркинсон, выше ожидаемого. Финниган, Томас, Забини, удовлетворительно. Мистер Забини, я не знаю, о чем вы мечтали на моем занятии, но еще один подобный результат, и я буду вынужден отправить сову вашей матушке. Лонгботом, в процессе нашей совместной деятельности мы получили вполне пристойное зелье, но я не Локхарт, чтобы ставить превосходно самому себе. Постарайтесь отделаться от привычки бессистемно запихивать в котел все, что случайно оказалось на вашем столе, и будете получать вполне заслуженные награды. Поттер, я подозреваю, что в прошлые годы на моих уроках вы занимались злостным саботажем. Будьте так добры задержаться, мы обсудим данную тему. Булстроуд, отклейте попу от стула и ступайте в библиотеку. Крэп, Гойл, Уизли, чтобы получить образцы ваших зелий, понадобится зубило и молоток. Надеюсь, не отбойный. Тролли, сгиньте с глаз моих. Дождавшись, пока потрясенные ученики покинут класс, Снейп принялся накладывать запирающие и заглушающие заклятия. Гарри наблюдал, как комната постепенно превращается в магический бункер. Добавил парочку своих и поймал сына за запястье. «Северус, хватит, достаточно. Не впадай в паранойю». Зельевар коротко выдохнул. «Отец, я... Нет, сначала дела». Кикимер велел, просил. «Передал», — подсказал Гарри, внутренне хихикая, — «что наш кобель пришел в себя. Отлично. Мне надо будет наведаться в особняк. Прикроешь, разумеется. И еще, отец...» Северус сглотнул, явственно борясь с волнением, и через силу продолжил. «Мне не нравится твое наплевательское отношение к собственному здоровью». Гарри удивленно приподнял бровь. «Поподробнее, сын, я не успеваю за твоими мыслями. Хроноворот», — рубанул Северус и снова замолчал. «Что хроноворот? Ты пользуешься им каждый день. Это вредно. С чего ты взял?» «Это общеизвестный факт». Северус ронял слова, как камни. Исследования Фабиана Флеминга от 1786 года показали, что уровень жизненной энергии... «Северус, подожди. С чего ты взял, что я пользуюсь хроноворотом? Ты и Мартин Сьюэлл одно лицо. Будешь отрицать? Да. У вас ментальный рисунок одинаковый. Кто бы другой не заметил, но ты же мне мозги восстанавливал». Северус резко оборвал монолог, отвернулся и опустил голову. Сутуленные плечи зябко вздрогнули. «Отец, я... Может, это звучит смешно, когда взрослый мужик, но я не хочу тебя терять. Я так недавно понял, что значит быть сыном, любимым сыном. Ты скажешь, что я эгоист, да к тому же пафосный, как скитер. Северус. Гарри развернул мужчину к себе и обнял. Взъерошил от загривка жесткие черные волосы, с ней хихикнул. Щекотно. Прости, что я полез, ты профессионал, знаю, но давай, я лучше сам буду тебя прикрывать, под предлогом дополнительных занятий или отработок, по старой памяти. Северус. Я не пользуюсь хроноворотом, честное слово, как же тогда? С ней распахнул свои анимешные глазищи. Гарри в очередной раз умилился. Что ты знаешь о метаморфах? Тонкс, метаморф, все, ох, метаморфами называют волшебников, способных видоизменять отдельные части собственного тела. Метамагия сродни анимагии, часто проявляется в комплексе с последней, является родовым даром нескольких чистокровных семейств. Поименно перечислять, не надо. Все, что ты сказал, в принципе, верно. Только это очень малая часть. Опытный метаморф способен не просто изменить нос на пятачок или перекрасить волосы, как наша незабвенная нимфодора. Он может перестроить верхний слой кожи, например, став неуязвимым для атаки. Может вырастить дополнительную пару конечностей, изменить рост и комплекцию. Анимагия – частный случай метамагии. Тебя не удивлял вопрос, куда деваются одежда и волшебная палочка анимага? Становится частью его тела, знаю, скривился Северус. Моего наставника-метаморфа было прозвище Медуза. Знаешь, за что? Он мог растечься в лужу слизи, просочиться в любую щель и там снова вернуть себе телесность. Мог превратить часть своего тела в отраву или, наоборот, лекарство. Вампиры обходят метаморфов за лигу, кровь жертвы прямо в процессе поглощения может обернуться расплавленным серебром. Такое реально случалось, нам рассказывали. Один из экзаменов на звание магистра проходит под руководством целителей. Надо срастить свое тело с телом больного, после чего устранить источник заболевания. А один из экзаменов на звание мастера – создание команды собственных дублей числом не менее 6. Как-то это для меня слишком. Вздохнул Снейп, глядя в пол и переступая с ноги на ногу, как застенчивый двоечник на педсовете. Глава 29. Гарри, чего он от тебя хотел? Требовательно вопросил Рон. Гарри пожал плечами, обвинил в лентяйстве и намеренной порче зелий. Потребовал ходить к нему на дополнительные занятия. Заявил, что я у него сдам сов на превосходно, даже если ему придется пороть меня 7 раз в неделю. Вот змей слизеринский, вздохнул Рон, но без прежнего запала. А он и вправду изменился. На каникулах злобствовал, а сейчас даже на Невилла не орал. Даже на тебя, влезла Гермиона, бросив на рыжего суровый взгляд. Даже на меня, не стал спорить Рон, а на Малфея вызверился. Может, это и впрямь кто подоборотным, как в прошлом году. Но было видно, что сам Рон в эту гипотезу не верит. Чем говорить глупости, пойдемте скорее на урок. Еще не хватало опоздать на первое же занятие у нового профессора. Мартин накинул взглядом аудиторию. Минерва выполнила его просьбу, здесь собрался весь 5-й курс. Лица все знакомы, но вот с фамилиями сложнее. Для начала давайте представимся друг другу. Меня зовут Мартин Сьюэлл, я прибыл сюда из США. В этом семестре мы с вами займемся изучением законодательства, так что палочки можете убрать сразу. Мартин переждал всеобщий вздох разочарования, после чего продолжил. Навряд ли я кого-нибудь удивлю сообщением, что на этом курсе у вас профориентация. В связи с этим каждый из вас должен будет выбрать тему курсового проекта по моему предмету. Темы вот, он махнул рукой в сторону доски. Изучайте. Класс загудел. Мартин выждал 10 минут, потом поднял руку, призывая к тишине и одновременно накладывая чары колеса фортуны. Вопросы есть. Конечно, вопросы были, и в первую очередь, у Гермионы. Профессор Сьюэлл, эти темы, они очень общие. Можно сформулировать поконкретнее. Конечно. «Деточка», – Мартин улыбнулся, – «именно этим вы и будете заниматься в ближайшие 2 недели. Сегодня же я хочу услышать, в каком направлении собирается работать каждый из вас. Сейчас мы устроим перекличку. Я называю фамилию, студент встает и сообщает мне, какую тему он выбрал. Все ясно. Тогда начнем. Ханна Аббат». Встала белокурая девушка, похожая на селянку с картин фламандских живописцев. «Профессор Сьюэлл, я хотела бы спросить, магия смерти, это имеются в виду непростительные заклинания?» По классу пронесся негромкий гул, а Мартин глянул на хаффлпаффскую старосту с неожиданным уважением. То, что девушка выбирает такую жуткую тему, кое-что говорило о ее характере. Под магией смерти подразумеваются любые заклинания стихии плоти, наносящие вред здоровью. Например, проклятие кипящей крови. Три главных непростительных относятся к другим стихиям, и их мы в этой теме рассматривать не будем. Ханна ненадолго задумалась. «Хорошо, профессор Сьюэлл, а что должно быть в моем курсовом проекте? Меня бы вполне устроило, если бы вы взяли одно заклинание и сделали подробный разбор. Механизм действия заклинания, процесс, результат, а также меры противодействия, блокировка, демалификация, исцеление последствий». Что такое демалификация? В данном случае, снятие проклятия. Ага, Ханна, похоже, витала где-то далеко от Хогвартса. То есть, хорошо, профессор Сьюэлл, я беру магию смерти. Отлично, мисс Саббат. Садитесь, Сьюзен Боунс. В столовую пятый курс спускался с круглыми ошалелыми глазами, недоверчиво оглядывая старых знакомых. Гермиона шла, не глядя под ноги, полностью пребывая в обдумывании темы курсовика. Гарри и Рон блокировали ее справа и слева, подстраховывая и не позволяя отклониться в сторону библиотеки. «Эй, Грейнджер, я беру Ливифолда!» — крикнула, обернувшись, Рейвенклав Каманди Браклхерст. Гермиона кивнула. «Хорошо, я поняла». Но голос был отсутствующий. Манди, Гермиона и Пол Маккаммон выбрали одну и ту же тему – служебное и декоративное животноводство. Теперь им предстояло подыскать подходящее животное, подготовить проект его одомашнивания и, что было, пожалуй, самым сложным, убедить потенциального инвестора, что магическому миру ну просто необходима данная зверушка в данной ипостаси. Для чего следовало перечислить, какие проблемы будут решены и какие финансовые выгоды принесет вышеупомянутый проект. Рон стенал по поводу собственного выбора. Гарри давил смех, рыжему и впрямь предстоял титанический труд. Тема, практически та же, что у Ханны, только вместо заклинаний, зелья. Учитывая, насколько Рон дружил с предметом профессора Снейпа, бедняге можно было только посочувствовать. Сам Гарри выбрал целительство, конкретно, комплексное взаимодействие для повышения сопротивляемости проклятиям. Дома, в Ковине Радуги, он работал на кафедре иммунологии, готовясь сдать на бакалавра. Сейчас у него был шанс добавить к своему диплому что-нибудь новенькое. За обедом Гарри подсела Джинни и легонько пихнула его в бок. «Ну как вам новый преподаватель?» «Все в ауте», — засмеялся Гарри. Рон страдает, сам, своими мозгами, выбрал тему для курсовика, связанную с зельями. Гермиона в прострации, решает, кого ей одомашнить, лоболуга или, может, лучше Василиска. Клево. А у нас было занятие утром, и тоже все потом пребывали в охренении. Он сказал, у нас в этом семестре будет профессиональный дуэлинг и бой с монстром один на один. Прикинь. А потом он стал опрашивать, что мы вообще об этом знаем. Ну, тут только Кристи, Макдональд и Привет чего-то смогли ответить, потому что они из чистокровных семей, а остальные только мычали. Алиса Финвик додумалась сказать, что ей, мол, дуэлинг не нужен, потому что она девочка. А он? Кто он? Гермиона выпала из своей задумчивости. Профессор Сьюэлл. Так вот, он и говорит, мол, мне требуется письменный отказ за подписью твоих родителей и родовой печатью. А она? Кто она? Базилисса Финвик. Ты ее знаешь, у нее две косы, и она все время говорит, что длинные волосы – признак истинной аристократии. Ну, помнишь, ей еще Парвати предложила ленты заменить заколками, а она фыркнула, мол, заколки – это признак плебейства, а Парвати. Гермиона поморщилась. Да, помню. Как же, тысячелетняя история Индии, крик на всю башню стоял. И что? Джинни захлопала глазами, явно пытаясь вспомнить, на чем она остановилась. Письменный отказ за подписью и печатью, вполголоса подсказал Дин Томас, неслышной тенью возникая за плечом девочки. Да, Джинни как-то потухла и съежилась. Дин улыбнулся подбодряюще, погладил ее по плечу и бросил на Гарри взгляд, в котором ясно читалось мое. «Обидишь, убью», — сообщил Гарри одними губами. Дин нахмурился, а потом ухмыльнулся. «Потом поговорим это Гарри, а вслух, Джинджер, так что, эта задавака пошла связываться с родителями». Джинни улыбнулась, сначала робко, а потом засияла, как солнышко, и положила пальцы на смуглый локоть Дина. «Вы не представляете, ей сначала влетело от МакГонагалл, мол, что это за новости, всякая нахалка будет решать». Какими темами заниматься, а какими, нет, есть обязательные предметы, а завтра вы, мисс Фенвик, скажете, что не станете трансфигурировать ежа в тарелку, потому что это не вписывается в вашу эстетическую программу. Короче, лиса сдулась и пошла извиняться перед профессором, а он ей говорит, нет, мол, мы должны прояснить ситуацию до конца. Увел ее в кабинет директора, чтобы она оттуда при нем через камин побеседовала с родителями. Ну и получила наша базилиса по полной. Ее папа сказал, что если нашелся достойный человек, который ее, курицу безмозглую, согласился учить дуэлингу, так надо благодарить, а не выпендриваться. Джинни, солнышко. На обсуждение подтянулись близнецы Уизли. Откуда такие подробности? От полной дамы, процедила Джинни, недобро косясь на старших братьев. Она ходила по гостям, сначала к леди Селестине в кабинет МакГонагалл, а потом, к Блэку. А Блэка дома не было, и она его ждала в течение всего разговора Лиссы с отцом. Колесо фортуны, чары, позволяющие согласовать предстоящий выбор с линейным будущим. В данном случае студенты должны были выбрать для своих курсовиков именно те темы, которые пригодятся им впоследствии. Поскольку было много разговоров по поводу количественного состава курса Гарри, а списки грешат неточностями, я добавила студентов на свой страх и риск. Состав пятого курса таков. Лаванда Браун, Алина Вулф, Гермиона Грейнджер, Парвати Патил, Невилл Лонгботтом, Гарри Поттер, Дин Томас, Рональд Уизли, Симус Финниган, Гриффиндор, Мэнди Браклхерст, Алиса Лорд, Селина Мун, Падма Патил, Лайза Турпин, Терри Бут, Энтони Голдстейн, Майкл Корнер, Пол Маккамман, Риймон Паргис, Рейвенкла, Миллисент Булстроуд, Дафна Гринграсс, Трейси Дэвис, Пенси Паркинсон, Грегори Гойл, Блейз Забини, Винсент Крэп, Драко Малфой, Теодор Нотт, Слизерин, Ханна Аббат, Сьюзен Боунс, Марак МакДугал, Салли Энн Перкс, Николас Гаррисон, Стивен Карнфуд, Эрни Макмиллан, Захария Смит, Джастин Финч Флитчли, Хафлпаф. Джинджер обычно переводится как имбирь, но имеет и другое значение – рыжеватый цвет волос. Дин Томас зовет так Джинни, потому что это созвучно с ее именем. Глава 30. До конца недели все профессора успели напомнить пятикурсникам о важности сов. Бедный Невилл трясся, как осиновый лист. Гермиона изо всех сил пыталась объять необъятное, но заработала лишь стойкую мигрень. Рон так и не набрался смелости, чтобы обратиться к Снейпу за консультацией. Гарри это было, в принципе, на руку, он планировал визит на Гримма, да и в министерство надо было заскочить. Фред и Джордж оказались перед серьезной дилеммой. Впрочем, похожая проблема стояла перед каждым старшекурсником из группы боевых мистиков. Им было нужно на время отказаться от какого-либо желанного занятия, дабы научиться противостоять искушению. Для боевых мистиков, навык первой необходимости, поскольку загнанный в угол демон способен такого наобещать. Мартин строго следил, чтобы обеты новоявленных мистиков не соответствовали выражению «возьми, а боже, что нам не гоже», и близнецы Уизли оказались перед суровым выбором. Либо отказаться от квиддича, либо перевести свои научные изыскания в сугубо теоретическую форму. В субботу после обеда, когда большинство студентов расползлись по своим делам, а семикурсница Анджелина Джонсон погнала гриффиндорскую квиддичную команду на тренировку, Гарри Поттер отправился в кабинет зельеварения. «Куда-то собираетесь, профессор Снейп? Планирую поход в запретный лес за ингредиентами», — улыбнулся Северус, расправляя складки верхней мантии. «Не боитесь оставлять меня одного в вашем кабинете?» Гарри подмигнул сыну. «Вы пойдете со мной, мистер Поттер?» Гарри привычно кинул заглушающее и поинтересовался. «Тебе оно действительно надо?» Северус пожал плечами. «Вообще-то это надо тебе. Из Хогвартса не оппарируешь, а наша каминная сеть отслеживается Дамблдором. Так что?» Он указал подбородком на дверь. Гарри усмехнулся. «Обломись, дорогой мой. По коридорам бродит злая Минерва и портит настроение всем, кто попадется на пути. Только что при мне огребли Филч, Сибилла и Аврора. Вот как? Ну что ж, не судьба, не подскажешь, с чего ваша декан так не в духе. Да она на меня еще с начала года злится. Я из команды ушел. Место ловца до сих пор вакантно. Чего так? Ты ведь всегда любил летать. Ах да, прости, это Гарри Поттер любил. Вот именно. А я на метле, как собака на заборе. Кстати о птичках. В вашей команде ловцом все еще Малфой. Что значит все еще? Драко, извини, уступай только золотому мальчику. «Да, отец, а куда девался сам Поттер?» Гарри передернул плечами. «Давай об этом как-нибудь потом, ладно, вернемся к Малфою. Ваш неназываемый из него все лето тянул жизненные силы, и в Хогвартс-экспрессе Драко свалился в обморок от расстройства чувств, как слабонервная девица. Он мне ни слова не сказал», — Северус нахмурился. «Засранец. Нарочно умолчал, понимает, что я его мигом из команды выставлю. А тебе, папочка, большое человеческое спасибо. Посреди семестра искать замену. Это...» Зельевар гневно фыркнул и добавил вполголоса: «Как я понимаю Минерву. Сделал гадость, на сердце радость», — ухмыльнулся Гарри. «Так ты меня прикроешь. Куда я тебя прикрою? Отец, как ты из Хогвартса выбираться будешь? Антиоперационный щит. Северус, не занудствуй». Гарри сосредоточился. Магическое поле, укутывающее замок, было похоже на кружевное покрывало. Ажурные сплетения потоков мягко пружинили при попытке пробить их силой, как привыкли делать здешние маги. Но можно чуть-чуть сдвинуть здесь и тут. Легкий ветерок принес запах осенних листьев. С ней Преско развернулся на каблуках и потрясенно замер. Лорд Гарольд исчез. Ушел беззвучно, без обязательного хлопка, сопровождающего аппарацию, ушел из закрытого магией замка. «Этому ты тоже меня научишь», — отец Северус предвкушающе прищурился. Уселся за стол, подтянул к себе стопку студенческих работ и принялся разрисовывать их красными чернилами. Гарри Поттер шагнул из пространственного коридора в сумрачно-уютное нутро особняка Блэков. Дом ласково потянулся к нему, радуясь возвращению хозяина. Словно пожилой Сен-Бернар мелькнуло у Гарри в голове. Он словно бы наяву увидел этого пса, который тяжело поднимается с лежанки, неторопливо бредет навстречу хозяину, клацая когтями по мраморным плитам холла, а потом долго и блаженно стоит, прижавшись лобастой головой к его коленям и принимая ласку. Милорд Блэк вернулся, тихо и счастливо пискнули рядом. Кикимер сиял глазами из полумрака. Выглядел он изрядно окрепшим и помолодевшим, особенно по сравнению с первой встречей. «Кто в доме?» — вполголоса осведомился Гарри. «Сын милорда и глупый мастер Сириус», — отрапортовал домовик. «Сын милорда пребывает в библиотеке, глупый мастер Сириус осматривает лабораторию». «Пойду в библиотеку», — Гарри улыбнулся, предвкушая встречу с сыном. «А Сириус пусть пока занимается своими делами, с ним будем разбираться позже». Ремуса он увидел сразу же от входа. Тот, стоя у стеллажа, пролистывал толстенький томик в коричневом кожаном переплете и оглянулся на звук шагов. «Папа!» Книга шлепнулась на столешницу. Гарри раскрыл объятия, и подлетевший Ремус прижался к нему и сам крепко обнял. «Папа, как вы там с Сириусом? Все в порядке. А что у нас с Сириусом? Он...» Ремус напрягся и взглянул на отца снизу вверх. Он как бы вернулся, только не очень. «Рецидивы». Гарри насторожился. «Нет-нет. Провалы в памяти. Ну, это как раз нормально. Лакуны постепенно затянутся». Ремус слегка расслабился, но не до конца. Гарри взял его за подбородок и заставил поднять глаза. «Что тебя еще беспокоит? Выкладывай. Мы изучили фамильный гобелен». Рем потупился. «Папа, прости, но я не...» Он поскреб ногой ковер. «То есть, я не очень. Что они там разглядели, на этом гобелене? Пень березовый, надо было самому посмотреть как следует, сейчас бы не зависал, а знал точно. Короче, пап», — Ремус наконец собрался с мыслями. «Я тебя люблю, верю и все такое, но просто ради любопытства. Так получилось, что на гобелене ты отображаешься как Гарри Джеймс Поттер, сын Джеймса Карлуса Поттера и Лили Эванс. И получается, что тебе 15 лет. Я запутался. Ты Гарри или Гарольд? Если Гарри, то почему ты взрослый? А если нет, то где Гарри?» Глава 31. «Это серьезный вопрос», — признал Гарри и повел плечами, сбрасывая личину подростка и возвращая себе привычный облик. «Что ты знаешь о параллельных мирах?»